«Воду!» Митька выговаривал по слову с большими промежутками. «Вода!» Это, конечно, была горькая вода, водка. О какой же другой воде могла идти речь? «Ну, войдите», — предложил Чукча. 5, 20, 60. Окинул он взглядом упряжки и по пути пересчитал русских собак. «Бабы, кормите гостей!» На окрик хозяина из всех шатров словно посыпались женщины в странной одежде, мохнатой, меховой, но с широкими рукавами и полураскрытой грудью, и стали таскать мешки с объедками и летним гнилым мясом, чтоб кормить собак, ведь это тоже были гости. Колымчане рубили мороженую кровь вместе с полусгнившей оболочкой. Собаки грызли свои куски, задыхаясь от жадности. Пака нагнулся почти машинально и подобрал осколок кислой, то есть подгнившей печени, положил себе в рот и пожевал с наслаждением. Он не пробовал мяса уже с полгода, да и рыбы ел недосыта. «Брось, не трогай!» — крикнула чукчанка, внезапно задохнувшись от жалости. «Не тронь собачьего! В полог заходите, накормим, входите, друзья!» Примечание. Полог — внутреннее спальное помещение чукотского шатра. Священная формула чукотского гостеприимства была, наконец, произнесена. Должен был последовать пир, горячее мясо. Из-за шатров показался пастух, несший на плечах только что заколотого оленя. В олене было пудов 5, но пастух шел так легко, как будто туша, облегавшая его шею, была только из меха, а не из мяса и костей. Был он совсем молодой, без усы, с румяными щеками. Шапки на нем не было, меховая рубаха без ворота, голая грудь виднелась даже из-под оленя. У него были густые брови, и волосы на голове чуть курчавились. «Руквац, скорей!» — окрикнула его женщина. «Приезжие голодны!» Женщины ободрали оленя, стали хлопотать, варить, зажгли лампы, то есть светлые плошки с пластами оленьего сала. И через полчаса Митька и Мишка, еще коренастый казак Собольков из партии Паки, сидели в пологу у Тнескана перед длинным корытом дымящейся оленины. Пака отказался зайти в бычеголовый шатер, хотя его и звали. По завету чукотской демократии он зашел в самый задний шатер к бедной старушке и молча присел у порога. Потом покормился от обрезков, костей и ее худшей, сиротской, почти милостыной доли. Пака среди русских считался в захребетниках, в задних и меньших людях. Ему казалось невместно водиться с большими людьми хотя бы на чукотском стойбище. Тут была особая бедняцкая гордость, как она существует издавна на севере. Напротив, Викеша Русак, непризнанный глава колымских недопесков, вместе с Митькой и Мишкой попал в передний шатер. Его посадили поодаль, но все же на почетном месте. В пологу было тесно, и молодые пастухи просто лежали снаружи на брюхе, просунув голову и руки под меховую стенку. Спина у них мерзла, а голова потела. Но в чукотском быту это самое привычное дело. Чукотский молодяжник, лежавший на брюхе вокруг полога, внимательно присматривался к Викеши. Его облик и вся фигура совсем не походили на смуглых и некрупных паричан. «Из дальнего рода?» — бегло спросил Тнейскан, кивая головой в сторону красивого Максола. «Отец!» — бросил Митька еще короче на лету. «Ага, преступняк!» Тнейскан выговорил это слово в якутской манере. Политические преступники звались у чукач дальним родом, а у якутов буквально преступняк. Но это считалось особое звание, влиятельное и почетное. Им подавали нередко прошения о разных обидах, подчас даже с обращением. Его превосходительству, господину политическому преступнику. Викеша держал себя скромно, подражая молодым пастухам. Он взял с блюда длинную оленью ногу с полусырыми волокнами мяса и жил. Захватил это мясо ножом, дернул влево, потом вправо, два раза положил в рот. Кончено! Кость была обглодана дочисто, хоть выбрасывая собакам. Сзади послышался сдержанный ропот одобрения. Чукотский удалец, как волк, двумя ударами железного клыка обгладывает всякую кость. Сзади просунулась коричневая лапа и потянула Викешу за ногу. «Выйди!» — прохрипел за спиной взволнованный голос. Но Тнейскан повернул голову и цыкнул в пространство. «Успеется! Завтра!» То были его собственные сыновья, которым не терпелось поближе познакомиться с новым неведомым удальцом. Молодые пастухи раскусили, что в этом речном молодце есть что-то новое, но теперь приходилось подождать. Митька и Тнейскан оба думали о деле, не о детских пустяках. «Зачем приехали?» — спросил Тнейскан снова, более смягченным тоном, чем раньше на дворе. «Олени», — сказал Митька, — «голод на реке». «Русская чайка сыта не бывает», — проворчал Тнейскан. «А с чем приехали?» Митька молча полез за пазуху, вытащил мохнатую папушу листового табаку и положил у корыта. «О!» — пронеслось в толпе, как вздох. Табак расхватали по рукам. 10 трубок сразу задымили пахуче. 10, сказал Тнейскан, протягивая руки вперед. Это были самородные счеты, дарованные людям природой. На митинге в городе 10 без дальнейшего определения указывало число кирпичей чаю или папуш табаку. Здесь, на тундре, 10 означало прежде всего оленей. Обе валюты, речная и оленя, встретились и должны были выдержать спор. Митька подождал, пока чукчи накурились. Потом достал из своей неистощимой пазухи твердую доску, кирпич прессованного чаю и положил у корыта, как прежде, табак. 10, — сказал Тнейскан с тем же движением рук. «Рука и рука». По-чукотски «рука» так и означает 5, а «две руки» — 10. А слово «считать» обозначает, собственно, «пальчить». «Чакейт», «чаюем», — усмехнулся хозяин, обращаясь к жене своей «чакейт», сидевшей слева на женском главном месте. Тогда Митька полез в третий раз за пазуху и с торжественным лицом вытащил черную бутылку –